Глава восьмая. Завещание. Первое. В воскресенье в 7 утра Федор Петрович поехал в Милютинский переулок, в церковь Петра и Павла, к мессе. Все последние дни он чувствовал себя совершенно разбитым от боли над правой ключицей, поначалу щемящей, а теперь все чаще вспыхивающей обжигающим огнем. Вдобавок, не далее, как вчера, обнаружилась припухлость, поднимающаяся почти до подбородка и горячая на ощупь. Надо было призвать Андрея Ивановича Поля, старинного друга и прекрасного хирурга, признаться ему в плохом состоянии, а затем предъявить причину. Можно было также пригласить докторов Поля и Собакинского и составить таким образом консилиум, который почти наверняка определил бы природу овладевшей им болезни. Но какая-то сила или, напротив, покорное бессилие, чисто русское свойство, которое, надо полагать, Фридрих Йозеф Гаас впитал в себя вместе с воздухом своей второй родины, всякий раз удерживало Федора Петровича, когда в разговорах с Полем или Собакинским он собирался привлечь внимание коллег к своему недомоганию. «Потом, — говорил он себе, — в следующий раз, когда будет время?» При этом он прекрасно понимал, что занимается самообманом, но так тщательно таил это от себя, что можно было поверить в его наивную и, можно сказать, простонародную надежду, что болезнь пройдет сама собой, вроде дыма, исчезающего от дуновения ветра. Или он до поры отстранялся от правды, или всецело предоставил себя воле Божьей, забыв мудрого сына Сирахова, велевшего нам почитать врача по надобности в нем, или махнул себя рукой со словами «Будь что будет». Ах, господа, что тут сказать? Всего там было понемногу. Главное же заключалось в том, что нехватка времени пожирала его. Недостаток времени при необозримом количестве дел с годами становился для него страшнее моровой язвы. В беге времени он в конце концов заподозрил какую-то тайну, ибо чем старше он становился, тем короче становились сутки, из которых никак не получалось выкроить место для заботы о себе. Право же! Ему, как некогда Иисусу Навину, иногда хотелось поднять голову к небу и велеть солнцу остановиться. Ускоряло ли время свой ход в соответствии с общим замыслом Творца? Или же его возросшая скорость объяснялась крутизной спуска, по которому стремительно скользила к последнему обрыву его жизнь? Или давала о себе знать старость, теперь требующий от него на каждодневную жизнь куда больше усилий, чем в прежние годы? Шеллинг в ответ на его сетование написал, что время действует как необходимость, ограничивающая наши стремления. Ускорение же его хода, продолжал он, это вернейший признак приближения конца земных дел и забот. Только люди, неодушевленные великими и благородными целями, равнодушно принимают движение времени и живут в нем, как в стоячем болоте, которое, в конце концов, поглощает их безмолвно и беспощадно. Они не сумели понять, для чего жили. Жизнь для них была подобна краткому сну, после которого наступил сон вечный. Да, они, может быть, не узнали великих страданий, но не узнали великих радостей. Утешьте себя, мой друг, мыслью, что вам удалось хотя бы немного изменить в лучшую сторону пенитенциарную систему России. И тогда понесенные вами на этом поприще труды, подчас оскорбительное непонимание сильных мира сего, обвинения, которые вам не раз доводилось выслушивать в свой адрес, все это тогда вы увидите в новом свете. Общество по природе своей консервативно, и устроено так, что везде и всюду все новое рождается в муках. Но не являются ли для вас эти муки источником глубокой и неприходящей радости? Не сознаете ли вы с присущей вам благородной скромностью, что выполнили долг, ради которого провидение вызвало вас к жизни? Не чувствуете ли вы в душе гармонию, ведомую лишь тем, кто добросовестно потрудился на ниве Господней? Гармония! Увы, где гармония, там и покой. А Федора Петровича день ото дня одолевали многоразличные заботы, вроде необходимости подвигнуть какого-нибудь благодетеля расщедриться на 45 рублей, дабы заплатить цеховому Завьялову за 21 бандаж для арестантов, страдающих грыжей, или оставить в пересыльной тюрьме старика Лазарева, в чем комитет после долгих обсуждений бесповоротно отказал. Федор же Петрович в праведном гневе, во-первых, обещал изыскать способ довести о сем несчастном до сведения высочайшей власти. Слышен был в зале в эту минуту ядовитый шепоток Валентина Михайловича Золотникова. — На вы, господин Гаас, падать на колени! На каковую ремарку Федор Петрович всего лишь метнул укоризненный взгляд, а во-вторых, напомнил о словах Спасителя. — Отыдите от меня! Творящие беззаконие. Но что председательствующий в том заседании генерал-майор Василий Петрович Барышников солдатской прямотой отрубил, что негоже стращать членов комитета всякими апокалипсисами. Бог мой, разве не изображена во многих местах священного писания необходимость и важность присоединения к правосудию милосердия? Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Что означают сии слова Спасителя? Их можно понимать так, что через кроткое, милостивое обхождение будем привлекать к себе сердца всех людей. Но тут Федора Петровича окончательно прервали, объявив, что проповедовать подобает в церкви, а не в тюремном комитете. Или вызволить из-за строгого Василия Павловича Метлина, пожилого уже человека, взывавшего в своем письме, словно бы «de profundis» — из глубины, правда, с упованием, главным образом, на доктора Гааса. «Спасите! Помогите, Федор Петрович! Склоните сердце генерал-губернатора ко мне, несчастному, коего облыжно обвинили в принадлежности к масонской, фармазонской, малаканской вере!» Федор Петрович сказал по этому поводу не генерал-губернатору, а одному из его приближенных, довольно еще молодому полковнику, в котором по временам ощущалось нечто человеческое, сколь вздорно сие обвинение, являющее собою гоголь-моголь из невежества и нетерпимости. Что общего между молоканами и масонами? Ежели первые духовные христиане, возлюбившие, по слову апостола, чистое духовное молоко, то вторые представляют нечто вроде параллельной церкви, отчего при одном их упоминании одинаково трясет как католического кардинала, так и православного епископа. — А фармазон вас издаст! Что это? — Есист! — отвечал смеясь полковник. — Дер Гаумер! «Это мошенник?» «Мошенник!» — встречал Гаас. «Не мошенничество! Это же не религия, а человеческий порок!» «Весьма странно, господин Гаас!» Сдерживая улыбку, промолвил полковник, «что, прожив столько лет в России, вы не обратили внимания, что мошенничество в разных его видах для очень многих стало своего рода религией, которую они усердно исповедуют. Угрызение совести, помилуйте!» Кто с угрызениями совести тому не миновать быть похороненным на казенный счет? Гнетущая средневековая мерзость. Несчастного Фролова засекли до смерти, а бедному Василию Павловичу Бог знает, сколько еще гнить во строге. Сколь все-таки извращено человечество, ежели до сей поры полагает насилие вернейшим способом обращения ко Христу. Что же до сердца графа Арсения Андреевича, то оно у него зачастую словно исчезало. И тогда неведомой силой вполне самостоятельно Жил роскошный генеральский мундир с эполетами, звездами, аксельбантами, высоким воротником, над которым сияли пустые синие глаза. Увы, увы, гармония доступна творцам, собеседующим с небесами, и в тиши высекающим свои мысли на вечных скрижалях. Ему же в собеседнике определены чиновники, купцы, офицеры, больные, арестанты, нескончаемой чередой, проходящей сквозь его душу. В подобных невеселых размышлениях Федор Петрович проехал вдоль чистых прудов, даже не полюбовавшись отражающей небо неподвижной водой и неслышно скользящей по ней парой лебедей с красными клювами, не заметил, как возле Мясницких ворот свернули на Сретенский бульвар, и даже вздрогнул, когда Егор, обернувшись, спросил: — Что это вы, Федор Петрович, не в себе, что ли? — Ах, Егор! — только и мог ответить он старому своему кучеру и слуге. — Здоровье! Как это? Шатается! — У всех оно с годами-то. Немолодые чай люди. А в ваших-то годах вы, слава богу, туда-сюда, ровно 20 лет назад, ведь и у меня. Ой-ой, то в поясницу аж будто ломом, то в грудях не продышишься. А уж когда не 3, скажем, рюмки пропустишь, а 4 или даже 5 или 6, — осуждающе молвил Газ. — Ну, 6. А что, чего их считать? Раньше ничего. Утром встал, отряхнулся, хоть в присядку пляши, а сейчас рюмки, что ли, больше стали. Цельный день болеешь. — Ах, Егор, уже не осуждая, а соболезная, — повторил Газ. — И когда умный ангел тебя посетит? Он помолчал и вдруг по какому-то безотчетному движению души сказал. — А я, знаешь, иногда думаю, а надо было мне ехать в Россию? Не лучше ли было остаться в Германии и там иметь хорошую практику и спокойную жизнь? Родные вокруг, родная земля приняла бы мой прах, и я лежал бы рядом с моим отцом, моей муттер, со всеми газами из Мюнстерайфеля. Наверное, мне было бы покойно. Егор тем временем сворачивал в Милютинский переулок. Уже и храм виден был, белый, со шлемовидным, острым, увенчанным серебристого цвета крестом, куполом и маленькими, наподобие часовен, куполами по краю кровли. Высоко над стрельчатыми дверями, в нише под крестом, как бы благословляла входящих, изваянная из черного камня, Дева Мария. Несколько колясок встали одна с другой напротив храма, на булыжной мостовой, еще 2 или 3 стояли в Сретенском переулке. — Правда ваша, Федор Петрович, дома завсегда лучше. И порядок, небось, не чета нашему. Ведь он вон как встал, дурак остолбенелый, — указал Егор на чей-то блестящий черным лаком экипаж. — Зад выставил, а ты его объезжай, как хошь. Этого лакова в Германии, небось, сей же секунд в участок. А вы, Федор Петрович, не тужите. И здесь вам покойно лежать будет. Нисколь не хуже, чем на родине. И земелька для всех людишек одна, и прах. Что тут, что там, один. Там-то вы кто были бы? Ну, доктор. И доктор. А здесь у нас вы доктор святой. От вас одно добро пропащим людям. А я, поганец, вас грубым моим словом расстраиваю. Он шмыгнул носом. — Вы уж помолитесь, Федор Петрович, за меня, вашему Богу, и свечку, может, поставите. — Ты меня вовсе не расстраиваешь, голубчик, — говорил Газ, вылезая из коляски и ступая на булыжную мостовую. Огонь вдруг полыхнул у него под подбородком, и он невольно приложил руку к шее. — Мы с тобой, — едва слышно промолвил он, — столько лет вместе. Я тебе, — голос у него окреп, — сколько раз говорил, один у нас Бог, один с нами Иисус Христос. Поставлю я свечку, не волнуйся. Он двинулся к храму, запнулся о плохо пригнанный булыжник едва не упал и остановился, переводя дыхание и озираясь вокруг. Он увидел Егора, неловко слезающего с облучка, должно быть, с благим намерением проводить Федора Петровича до дверей храма, и замахал ему рукой. — Сиди! Не надо! И, словно бы в первый раз, так ясно увидел старую повозку, верой и правдой служившую ему много лет, с ее сейчас откинутым кожаным фартуком, в белесых разводах, с покосившимся правым задним колесом и на правую же сторону осевшую, и вздохнул, и посочувствовал ей, как хорошо потрудившемуся, уставшему человеку. Увидел двух лошаденок с такой покорной безнадежностью, свесивших головы, что у Федора Петровича от жалости к ним дрогнуло сердце. И прямой узкий Сретенский переулок с каменными домами по обеим сторонам, сейчас, в мягком свете летнего утра, показавшийся ему необыкновенно красивым, еще не потускневшую от жары зелень бульвара в конце Милютинского переулка, и храм, из-под кровли которого смотрела Пресвятая Дева, и видела его, угнетенного болезнью, старого и слабого, и избу в деревне среди русских полей, где молодая мать качала в колыбели новорожденное дитя, и леса, или светлые, окутанные зеленой дымкой, или непроходимо густые, где даже в солнечный день у корней таится темнота, и горы, из которых бьют горячие источники целебной воды, и моря с обитающим в них могучим левиафаном. Непередаваемо прекрасен был Божий мир, и так больно было с ним расставаться. По 11 широким каменным ступеням он медленно поднялся к двери храма, взялся за латунную ручку и потянул на себя. Дверь тяжело и плавно отворилась, и он переступил порог.